может сделать. Да пребудет с вами защита Аквы сама. Благословение!» Она улыбнулась и скастовала на нас усиление. Глава 5. Завершение этого приключения. Оставив позади сирену, мы поехали дальше. Зест оправил лошадьми. Повозка катилась по узкой дороге. Пока все идет гладко. Благодаря тому, что одной проблемной персоны нет с нами, все идет гладко, однако... «Слушай, дед, я, конечно, благодарен, что ты надел шлем, но твое дыхание звучит слишком уж громко. Проблемная персона номер 2 сидела рядом со мной на облучке. Недавно она вдруг начала тяжело дышать». «Не обращай внимания, это просто естественная реакция». «Нет уж, обращу. Ты ведь наверняка что-то задумал, да?» «Оп, погоди-ка, что это там?» «И что мне прикажете делать с этим стариканом?» Как раз в этот момент впереди на дороге показался огромный силуэт. Я активировал зоркий глаз. «Это мантикора! Эй, старик, давай поищем объезд!» «Немного позади вроде была развилка, давай попробуем другую дорогу!» Бестия впереди оказалась тем самым монстром, что нанес мне в прошлом сильнейшую душевную травму. Это опасный противник с весьма неприятным жалом на конце хвоста. Можно сказать, передо мной оказался мой естественный враг. Может, нам уже поздно убегать? Пока я ломал голову, стараясь вспомнить объездную дорогу, Зеста, как ни в чем не бывало, заявил. «Нет, давай ехать, как ехали!» «Ты спятил? Эта штука впереди по-настоящему сильная, понимаешь? Не знаю уж, насколько ты силен, но...» Прежде чем я успел закончить, Зеста щелкнул поводьями, заставив лошадей бежать быстрее, прямо на мантикору. «Позволь мне показать тебе силу культа Аксис! Одна мантикора не сможет даже задержать меня!» Зеста выглядел очень уверенным, но все же... Нет, стоп, то есть... Ты хоть знаешь, какое у мантикоры самое опасное оружие? Эти твари попробуют подобраться к тебе с заднего фасада и воспользуются своим жалом. Я почти стал взрослым, когда столкнулся с одной такой в прошлом. Но мое предупреждение не напугало Зесту. Совсем наоборот, его глаза заблестели, будто у ребенка в лавке сладостей. «Жду не дождусь!» «Что ты сказал?» «Хватит с нас извращенцев в группе! Одной Даркнесс вполне достаточно!» «Постой, Казума! Может, я и крепкая, но мне больно, когда ты говоришь что-то подобное!» Хотя Даркнесс, вероятно, давно смирилась с ролью официального извращенца нашей группы, она смотрела на Зесту с противоречивым выражением лица. «Все будет хорошо, Казума! Если оставить в стороне его человеческие качества, навыки архижреца у Зесты выше всяких похвал, я гарантирую!» «Правда? Ну, раз уж ты так говоришь, я тебе, конечно, верю, только вот...» Несколько секунд спустя наша повозка подъехала к мантикоре так близко, что я уже видел ее даже без зоркого глаза. В тот момент, когда глаза мантикоры и Зеста встретились... «Что?» Мантикора вздрогнула, сглотнула с испуганным видом, тяжело подпрыгнула и полетела прочь. «А, она улетает!» «Что такое? Почему мантикора убегает?» Зеста сокрушенно поглядел вслед улетающей твари и сказал... «Мы в культе Аксис можем полюбить любое живое существо, если только это не демон или нежить. Как патриарх культа Аксис, я настоящий апостол любви. Даже если это монстр, я точно так же готов поделиться с ним любовью. Но по какой-то причине, лишь взглянув мне в глаза, они убегают». «Да что ж у вас за культ-то такой? Ведь и вправду, старик, тебе же подойдет кто угодно, так?» Я вспомнил, что даже король демонов и его полчища стараются держаться подальше от злополучного культа. В это время я услышал сзади. «Даркнесс, смотри! Мигрирующие крабы впереди начали брачный ритуал! Они крепко хватают своих партнеров клешнями, выражая так свою любовь!» «Это действительно так? Почему ты вдруг об этом заговорила?» Оглянувшись, я увидел, как Магумин смотрит на что-то вдали. «Эй, не думай, что сможешь отвлечь меня! Разве ты не гарантировала мне, что мы можем положиться на способности этого человека? Давайте вернемся в Алькандретию и сменим его на кого-то другого!» «Я говорила, что мы можем положиться на его способности как архижреца, а не на человеческие качества. Если бы можно было взять кого-то другого, я бы сразу это сделала». «Эй, вы двое! Если не прекратите, я молчать не стану. Заткнуть ваши рты моим собственным для меня не такая уж трудная вещь». После угрозы мы тут же замолкли. Архижрец бросил на нас косой взгляд, и его плечи поникли. Он тихонько произнес. «Как у члена культа Аксис у меня была мечта. Когда в этом мире воцарится спокойствие, я, наконец, увижу, как границы полов и видов также будут разрушены. Звучит, конечно, благородно, но все рушится, когда это говоришь ты. И ведь в культе Аксис полно таких типов. Когда я догоню девчонку, которая создала в этом мире целый культ, я ей все выскажу». Прошло уже несколько дней с тех пор, как я покинула Алькандретию, но... «Как и ожидалось, Атаквы сама! Великолепное заклинание поддержки! Большое вам спасибо!» Получивший от меня усиление, человек с магическим мечом поверг мантикору одним единственным взмахом клинка. Хоть и наложил на него усиление, думаю, большую часть работы сделал его магический меч. Неплохо, неплохо. Этот мечник так легко победил настолько сильного монстра. Казума на его месте, скорее всего, кричал бы, бегал кругами, применял свои дешевые трюки и звал меня на помощь. «Пожалуйста, никто не ранен?» – спросила я на всякий случай. Разумеется, таковых не оказалось. Все стычки заканчивались в мгновение ока, так что получить повреждения было просто невозможно. «Все хорошо, Аквасама. Благодаря вашей защите и в этот раз обошлось без ранений. Благодарю за работу!» Человек с магическим мечом беззаботно рассмеялся. А он действительно красавчик. Совершенно отличается от одного типа, который вечно спит до полудня, слоняется по дому с вороньим гнездом на голове, и чья гнилая натура легко читается в его глазах. «Отличная работа, Кёя! Да чего просто путешествовать с архижрецом и архимагом в команде? Да, да, нам даже ничего делать не пришлось!» Копейщица и воровка принялись расхваливать человека с магическим мечом. В ответ тот погладил их по головам, и они обе покраснели от удовольствия. Как-то раз Казума тоже с улыбкой погладил Даркнесс по голове, но она лишь разозлилась на него из-за испорченной прически. После этого он впал в депрессию и без конца жаловался, что все вечно идет не так, как он ожидал. Знал бы он, что прямо передо мной сейчас мастер этого дела. Умение вызвать румянец на щечках девушек поглаживанием по голове – особый навык, доступный только красавцам. «С этой командой нам нечего бояться, даже предстань перед нами сам король демонов, Аквасама! Едем дальше! Мы должны принести на эти земли мир и покой!» Сияя улыбкой, сказал человек с магическим мечом. «А, да!» – машинально ответила я. Тут Юн-Юн, перед этим что-то бубнившая себе под нос, вдруг обратилась ко мне. «Слушай, Аквасан! Висан только что связалась со мной из Аксель и сказала, что Казума-сан выехал на наши поиски». «А?» Мне стало чуточку легче от того, что все это время она общалась не со своими воображаемыми друзьями. Ну, Казума не меняется. Я оставила письмо специально, чтобы он не беспокоился, а он все равно отправился за мной. Вполне понятно, что он хочет положиться на старшую сестрицу. Но пора бы ему уже научиться самому за себя отвечать. «Аквасан, ты кажешься такой радостный!» «Ничего подобного! И что, Казума отправился за нами один?» «Нет, Даркнесс-сан и Мегумин тоже с ним. А знаешь, когда я уезжал из Акселя, все тамошние авантюристы беспокоились о тебе. Они сказали, что если ты им попадешься, тебя ждет великий нагоней, пока ты не разрыдаешься. Мегумин особенно поддержал эту идею». «Вот как?» «Надо же, чтобы Мегумин так переживала из-за меня. Ну, она сильно печется о товарищах, поэтому, возможно, ее разозлил мой отъезд, но наверняка сказать не могу. Однажды я сказал ей, что оставшаяся после меня вода в ванне имеет эффект божественного благословения. И любой, кто влезет в нее, получит такую же божественно прекрасную фигуру, как у меня. В итоге она сидела в ванне, пока не упала в обморок. Наверное, она еще обижена на меня из-за этого. Может, она простит меня, если я подарю ей странный камушек, что нашла во время поездки? Нам стали попадаться все более сильные монстры. Я могла нормально искупаться, лишь в изредка попадавшихся нам захудалых деревеньках. А ночью нас постоянно атаковали толпы нежити. Если честно, я начинаю скучать по дому. Я уже очень сожалею о своем решении сбежать оттуда. Мне не хотелось огорчать Сесилию, потому я старалась держаться бодро. Но, возможно, пришло время возвращаться. Мне немножко тревожно, что Казуму может по пути съесть бродячая жаба или еще кто-нибудь. Он и так умирает чаще, чем, при игре спелолога. А теперь, когда он первого уровня, я очень сомневаюсь, что он справится с теми двумя и доберется до нас целым и невредимым. Да, стоит предпринять временное отступление. Он справится! Казума-сан ходил в подземелье с Висан и Ваниром-саном, чтобы поднять уровень. Он изучил разные навыки и пробудил свою истинную силу, или типа того. Кстати, а что такое спелолог? Эй, что ты хочешь сказать? Я ничего об этом не слышала. Что он там пробудил? Какие навыки выучил? Это скверно, ведь я должна быть главной героиней. Такая крутая вещь, как пробуждение и Казума, вещи несовместимые. Он же только и может сливаться слабым мобом, а сильных противников побежать всякими подлыми трюками. Почему такое замечательное событие случилось, когда меня не было рядом? Я схватил Юн-Юн за плечи и принялась трясти. Я-то тут при чем? Аквасан, пожалуйста, перестань меня трясти. Я уехала прежде, чем Казума начал свою тренировку, так что подробностей не знаю. Возможности магической связи на расстоянии сильно ограничены, поэтому... Я только узнал, что большинство авантюристов Акселя согласилось потренировать Казуму и научить его разным навыкам. Так что такое спелолог?» Я опустила Синьюн и погрузилась в раздумья. Слабак Казума пробудился. Когда Юн-Юн произнесла «спелолог», ее глаза засверкали. «Обычно о ней такого не скажешь, но сейчас совершенно очевидно, что она такой же алый, как Магумин». А Юн-Юн, похоже, сильно заинтересовалась новым словом. Она задумалась отрешенным видом и только иногда бормотала «спелеолог». Как жители Акселя могли устроить такое веселое событие, когда я занята серьезными делами? Что же мне делать? Чувствую себя всеми покинутой и одинокой. И вот, немного поразмыслив, я решила отказаться от попытки победить короля демонов. Может, поедем домой? Что вы говорите, Аквасама? Разве вы не говорили, что это идеальная возможность? Что сейчас главные силы армии демонов направились к столице, а потом охрана замка ослабла? Прошу, верьте в меня, я непременно сокрушу короля демонов. Или вы так сильно беспокоитесь о том парне? Человек с магическим мечом вдруг придвинулся ко мне. Страшновато, когда к тебе вот так неожиданно подходит вплотную. Тут между нами аккуратно вклинилась Юн-Юн. «Успокойся, Мицуруги-сан. Может, просто подождем, пока Казума остальные нагонят нас, а потом вместе направимся к замку короля демонов? Так мы получим больше сил для атаки, да и Аквисан будет спокойнее». Как ожидалось от алого мага, она умная девочка. Я выглянул из-за спины Юн-Юн и кивнула. На лице человека с магическим мечом отразилось разочарование. Он развернулся и сказал: «Давайте продолжим путь, Аквасама. Я понимаю, что вы волнуетесь за этого парня, но на кону стоит судьба всего мира. Прошу, вспомните, почему вы вообще отправились в это путешествие. Разве вы не собирались предпринять атаку, когда король демонов наиболее уязвим, чтобы победить его ради тех в этом мире, кто не может защитить себя? Не волнуйтесь, я все время буду рядом». Такую речь мог сказать главный герой какой-нибудь манги. Похоже, его мотивы сильно отличаются от моих. Разве я когда-нибудь говорил, что хочу спасти тех, кто не может защитить себя? Я, конечно, могла сказать нечто подобное Сесилии, но не думаю, что я покинула дом с такой грандиозной целью. После слов человека с мечом, две его постоянные спутницы посмотрели на меня со странным выражением. Человек с магическим мечом, похоже, принадлежал к типу протагонистов-тугодумов, которые были в моде несколько лет назад. Наверное, он один из подвидов архетипа героя-гаремника. Если подумать, в самом начале путешествия он говорил Юн-Юн, что она может звать его Кёи, словно и ее пытался присоединить к своему гарему. И однако его попытки не увенчались успехом. Юн-Юн лишь нервничала, ерзала и продолжала обращаться к нему Мицуруги-сан. Вряд ли ее легко удастся включить в гарем. Человек с магическим мечом продолжил: «Что бы ни случилось, я защищу вас! Я стану для вас самым надежным щитом! Я буду вашим сильнейшим мечом и смету все, что стоит у вас на пути! Так почему бы вам не положиться на меня, а не на того человека?» Речь типичного протагониста. Похоже, он сильно воодушевился, так что мои слова мало что изменят. Однако в одном он ошибается. Самый надежный щит – Darkness. Несколько дней спустя. «Аквасан, что-то случилось?» – кликнула меня Юн-Юн. «С тех самых пор, как мы выехали из Алькандретии, ты сама не своя». Повозку мягко покачивала. Кстати, эта повозка, очевидно, принадлежит человеку с магическим мечом. Как ожидалось от героя Чита, он богат. «Нет, ничего. Просто все идет так гладко. Раньше, когда я путешествовала с Казумой и остальными, все было гораздо, как бы сказать, хаотичнее. Одна проблема сменяла другую. Конечно, я не говорю, что это хорошо, но, как бы сказать...» «Мне скучно». «Вот именно, это путешествие скучное». Видеть, как Даркнесс радостно бросается на толпу монстров, Казма плачет и зовет на помощь, Магумин падает на землю после своего взрыва, а я тем временем элегантно исцеляю пострадавших, пока ситуация снова не налаживается. Вот как все должно происходить. Разумеется, спокойно путешествовать лучше всего. Даже если мы наткнемся на монстров, часть из них немедленно разрубит человек с магическим мечом, а остальные добьют Юн-Юн. Похоже, две спутницы этого человека тоже скучали, ведь у них не было и шанса показать свои способности. Но я не могла сказать вслух, что путешествие скучное, потому промолчала. Тогда Юн-Юн спросила: «А, кстати, что ты делала в Алькандрете? Послушалась совета Сесилии и пошла в собор, да?» «Ах, это, ну, видишь ли...» После этого все так и шло. Гладко. По пути к замку короля демонов мы делали остановки в деревнях, которые служили базами снабжения для армии. В этот раз мы решили перекусить в таверне посреди укрепленной деревни, что располагалось уже совсем недалеко от замка короля демонов. «Эй, да что же их задержало? Я уже давно сбежала, так почему же Казума до сих пор меня не догнал?» «Должно быть, мы едем слишком быстро для них. Мицуруги-сан, может, было бы лучше подождать здесь еще немного?» «Мы не можем. Даже сейчас, когда мы здесь отдыхаем, армия короля демонов продолжает свое вторжение. Фактически, я бы не удивился, если бы Аксель атаковали прямо сейчас. Если это случится, жители города пострадают. Чтобы избежать ненужных жертв, нам нужно уничтожить короля демонов настолько быстро, насколько возможно. И к тому же этот человек, этот ни на что негодный тип, который бросил Акву сама, не побежал за ней тут же. Такой человек собирается напасть на короля демонов. Человек с магическим мечом до хруста сжал кулаки. Мне немного сложно понять, отчего он так разгорячился. Этот парень действительно напоминает героя какой-то фэнтези-истории. И все же интересно, отчего он так сильно не взлюбил Казуму? Разумеется, Казума лентяй до мозга костей с извращенной натурой, о чем знает весь город. Да, он способен поднять руку на женщину, а если проиграть, тот потребует реванша. Да, он извращенец, но чертовски неуклюж, когда доходит до дела. Да, он полный слабак, зато без конца задается. Да, он тут же склоняется и перед лицом власти, но если сила на его стороне, непременно этим воспользуется. Это плохо, Юн-Юн! Я хочу сказать что-то хорошее о Казуме, но почему-то совсем ничего не приходит в голову! А, Аква-сан, не следует говорить это так громко. Казума-сан был полностью уничтожен, если бы услышал такое. Человек с магическим мечом криво усмехнулся и встал. Аква-сама, пожалуйста, отдохните еще немного, а я пока расспрошу жителей деревни о дороге впереди. С этими словами он вышел из таверны. Две девушки-спутницы тут же встали и вышли за ним. У него много плохих черт, но я думаю, есть и хорошие. Неважно, какая сложная проблема встанет перед ним, он обязательно найдет решение. В конце концов, Казума самый надежный человек, кого я знаю. «Почему ты не сказала это раньше?» Сокрушенно произнесла Юн-Юн и вздохнула. «Как же скучно. Путешествие протекало невероятно гладко. Не было никаких неприятностей, ничего достойного упоминания. Возникло, правда, несколько проблем в разных деревнях, но это были все мелкие, незначительные инциденты. Да даже когда я поставила себе на голову полную чашку, чтобы показать несколько фокусов...» «Аква-сан, все смотрят!» «Взрослая женщина не должна делать на людях такие глупые вещи!» Единственной, кто отреагировал, была Юн-Юн. В прошлый раз, когда я проделал то же самое перед человеком с волшебным мечом, он только улыбнулся и ничего не сказал. Если бы на его месте был тот вспыльчивый тип, он бы тут же набросился на меня, делая я хоть что-то странное. Теперь, когда я привлекла внимание посетителей таверны, я положила на ноготь большого пальца семечко и щелчком забросила его в чашу, которую ловко удерживала на голове. Я уже вышла из таверны, когда меня догнала Юн-Юн. «Аква-сан, что нам делать со всеми этими деньгами, что нам кидали? На самом деле, думаю, было бы лучше оставить их. Мне достаточно, чтобы мы им подняли настроение, как вы думаете?» «Все хорошо, и эти деньги мне не нужны. Я не уличная артистка, а потому не могу их взять. Здесь ведь есть церковь культа Аксис, пожертвуй их туда!» Оглянувшись, я заметила толпу неподалеку от резервуара с водой. «Интересно, что там случилось? Лица у всех очень озабоченные. Пойдем посмотрим. Если у них проблемы с водой, для меня это идеальный шанс помочь». Я направилась к толпе, но Юн-Юн быстро схватила меня за руку. «Пожалуйста, подожди. Сначала я подойду, разузнаю подробности. То есть, с тобой всегда случаются разные неприятности. Наверняка и в этот раз тоже». Вечно Юн-Юн тревожится по пустякам. Однако, когда она вот так страстно пытается меня переубедить, она напоминает Казуму, который постоянно говорил мне не вмешиваться, куда не просят. Однако от этого только больше хочется. «Кто я, по-твоему, такая? Все будет хорошо, Юн-Юн. Если проблема связана с водой, положись на меня. Положись на культ Аксис. Как архиржреца культа Аксис, я справлюсь не в два счета». «Аква-сан, у меня очень плохое предчувствие. Пожалуйста, подожди!» Я уверенно подошла к толпе и обратилась к людям. «У вас какие-то проблемы с водой? Так уж получилось, что я странствующая архиржреца культа Аксис проезжала мимо. А культ Аксис и вода неразрывно связаны». «Культ Аксис? Эй, тот самый культ Аксис? Лучше с ней не связываться!» Во взглядах людей появилось благоговение. Однако среди них были испуганные. Интересно, почему? После недолгого пихания друг друга локтями, из толпы вышел один мужчина. «Видите ли, наш резервуар с водой загрязнился, и из-за этого рядом с ним устроили себе логово жестокие аллигаторы. Если их ранить, они распространяют вокруг себя сильный токсин, так что нам с ними тяжело справиться. Им не нравится чистая вода, поэтому если резервуар очистить, они уйдут оттуда, но...» «А, ясно. Да, проблема так проблема. А теперь прошу меня простить». «Аква-сан, куда ты? Где же твоя прежняя решимость?» Когда я пыталась уйти, Юн-Юн поймала меня за руку. «Отпусти, Юн-Юн. У меня очень плохие воспоминания, связанные с аллигаторами. Ты говорила, что у тебя дурное предчувствие, и теперь я с тобой согласна». «Поняла, поняла. Только не дергайся так, а то упадешь. А! Рука Юн-Юн вдруг разжалась. Я потеряла равновесие и полетела в резервуар. Попрости, Аквасан! Я сейчас же вытащу тебя оттуда! А, аллигаторы показались! Пожалуйста, продержись немного! Сначала разберусь с ними! Погодите минутку! Мы будем очень признательны, если ты с ними разберешься. Но если убить их прямо там, наш запас воды будет испорчен. Верно. Давайте вместе подумаем и найдем другой способ. Кто-нибудь принесите весло или еще что-нибудь. Надо вытаскивать дамочку оттуда. Как только толпа остановила Юн-Юн, уже собиравшуюся читать заклинание, аллигаторы переключились на меня. Перестаньте спорить и решите, наконец, разберетесь вы с ними или вытащите меня. И вообще, почему они на меня нацелились? Резервуар оказался глубже, чем я думала. Мне примерно по пояс. Хотя вокруг меня образовалось пространство чистой воды и продолжало неуклонно расширяться. А эти существа чистую воду ненавидят.